Напечатана была такая заметка. Правда ли, что морской министр Метлин, возведенный в должность министра за свою честность, старается всеми неправдами потушить дело подрядчика Волохова по новому адмиралтейству, строившемуся в Севастополе? А дело-то не шуточное. Перебрано в казне лишних денег только 400 тысяч. Сообщено. В августе Колокол поместил новое письмо из России, автор которого вступался за Метлина и Волохова, утверждал, что казна осталась перед Волоховым в долгу. В письме говорилось: «Передовая Русь вся за Колокол, единственный орган свободной русской мысли, и тысячи голосов готовы помочь редактору в восстановлении истины, искаженной корреспондентом невольно или умышленно. Нельзя же отвечать за чистоту побуждений каждой присланной статьи. Но поле открыто. В Колоколе нет темных закоулков, где ложь могла бы приютиться». И далее в письме рассказывалось о строительстве Адмиралтейства в полном соответствии с объяснениями Волохова перед Адмиралтейств-советом. Автор письма возмущался. «У нас принято правилом в этих случаях защищать казну во что бы то ни стало и не давать никаких средств частному лицу защищать свои интересы. Если даже подрядчик совершенно прав, то все-таки его обдерут как липку». С Волоховым поступили не так, однако в решении Адмиралтейств Совета нельзя не признать отсутствие логики. Ведь если Волохов прав, с ним следует рассчитаться до копейки. Если же нет, то казна подарков делать не должна. По всей видимости, автором этого письма в Колокол был Пальм. Он в то время еще верил в честность Волохова. В письме, между прочим, выражалась уверенность, что обвинение Метлина и Волохова исходит из города Николаева, который ныне славен как гнездо всяких административных сплетней, покровительствуемый контр-адмиралом Бутаковым. «У нас фабрикуются беспрерывные доносы, основанные на личных неприятностях, а не на исполнении служебного долга». После Крымской войны контр-адмирал Григорий Иванович Бутаков сменил престарелого адмирала Берха на посту военного губернатора в Николаеве. Колокол в России распространялся повсюду. Постоянным его читателем был контр-адмирал Бутаков. Прочитав столь неприятное упоминание о себе, он взялся за перо и подробно изложил на бумаге суть афер Волохова. Бутакову по должности уже пришлось вникнуть в эти дела, и он их очень хорошо знал. Рукопись он незамедлительно переправил в Лондон одному из своих ближайших подчиненных, морскому офицеру Виктору Зарудному. К рукописи приложил записку. «Может быть, придется попросить вас послать Герцену прочесть ее. Посмотрим, увидим».